каждый день будни, и утро бьет током. Здесь так многолюдно, здесь так одиноко. Каждый день праздник, нарядное платьице. Кто хотел все и сразу, потом не расплатится. Расплатишься на перекрестке, размажешь блестки по лицу. С самого начала все идет к концу, и танцуют слезы на асфальте. Каждому бойцу знакомо, будто тысячу лет не был дома. Судьбы рушатся, но растут города. Чтобы что-то получить, нужно сначала отдать. Разобьешься — не беда, сделаешь себе сердце изо льда. Если готов, тогда не перегори, не перегори. Только громче говори о том, что тебе больно. Все, что есть внутри, миру подари. Не перегори, не перегори, не перегори. Только громче говори о том, что тебе больно. Все, что есть внутри, миру подари. Не перегори. Нет ничего бесплатного, всегда кто-то платит желаниями аккуратнее. Проклятие, поменяла эконом на бизнес-класс. Классно, но больше не удивляет, как в первый раз. За каждым выученным смехом камера мотор, за каждым успехом отрицание, гнев и торг. Депрессия, принятие, сколько людей здесь спятило. Тех, кто хотел взять больше, чем мог потратить. Обратная сторона медали будет тебе урок. Чем больше вокруг людей, тем больше ты одинок. Радовать, когда радоваться нет сил. Жизнь, о которой ты так просил, распишись, скажи спасибо. Не перегори, не перегори. Только громче говори о том, что тебе больно. Все, что есть внутри, миру подари. Не перегори, не перегори.